Глава 30. Всю ночь я не спала. Ни на минуту не заснула, прокручивая перед мысленным взором нашу последнюю встречу. Мгновение за мгновением. Как он говорил со мной? Какие страшные слова произносил? Разве я могла когда-нибудь представить, что Дима меня оттолкнет, что бросит меня? Поступит со мной так жестоко, так бездушно? У меня и так с доверием проблемы. Он единственный, кому я верила, причем безгранично. Как самой себе или даже больше. А он попросту раздавил меня. Сломал. Меня прежней больше не будет. Самое странное, что я не могла выплакать ни слезинки. Веки сухие и воспаленные пылали, будто в глаза насыпали битое стекло. Горло судорожно сжималось и разжималось, но ни единого всхлипа не сорвалось с губ. И оттого было еще мучительнее. Наревевшись до изнеможения, я в прошлые дни хотя бы засыпала, опустошенная. А сейчас от напряжения у меня все мышцы свело, и сама я как тугой комок нервов. Под утро стало только хуже. Кости и суставы ломило так, словно меня на дыбе растянули. С чего-то вдруг начало знобить, хотя и дома было тепло, и сама я куталась в одеяло. Однако у меня аж зубы постукивали. Хотела налить себе горячего чая, но еле до кухни доползла. Смерила температуру. И глазам не поверила. 38,5. Но с чего? У меня ни насморка, ни больного горла, ни кашля. Я вообще крайне редко болею. И не умею болеть. А такого жара вообще у себя не припомню. У меня даже лекарств в доме никаких, кроме зеленки. Через час температура поднялась еще на полградуса, и я вызвала скорую. Правда, пока их дождалась, думала, скончаюсь. Мне было настолько плохо, что я даже не смогла противиться, когда врач скорой предложил ехать в больницу. Хотя больницы с детства ненавижу. Да что там, я даже не помнила, как собрали вещи. Как мы ехали, как меня оформляли. Все было как в дурмане. И потом уже в палате мне сразу вкатили какой-то укол, и я, наконец, отрубилась. Лишь спустя сутки я более или менее пришла в себя и начала осознанно мыслить. Поняла вот, что забыла взять с собой много нужных вещей. Ту же зарядку для телефона. Но, к счастью, у соседки по палате оказался сотовый с таким же разъемом. И она одолжила свою зарядку. Как только я включила телефон, посыпались уведомления о пропущенных. Оказывается, вчера куча народу вдруг приспичила мне позвонить. И отцу, и Олесе, и Филимонову, и Руслану, и каким-то незнакомым номерам, и... Диме. В первый момент я на инстинктах бездумно дернулась ему перезвонить, но тут же вспомнила все. И руки задрожали. Опустились. Не могу. Не хочу его слышать даже. Не сейчас, когда еще так больно. Я убрала телефон, выключив звук. Сама отвернулась к стене, чтобы никто не видел, как я плачу. И незаметно уснула. На другой день я все-таки позвонила Руслану. Было, конечно, неудобно. Да вообще стыдно получается. На той неделе болела. Потом всего 2 дня проработала, и вот опять. Но просто работник года. Я бы, наверное, сама себя уволила. Но Руслан вовсе не разозлился. Наоборот, обеспокоился, что со мной, как я там, и выпишут ли меня до Нового года. После него я отзвонилась всем, но кроме неизвестных и Рощина. Его телефон я вообще скрыла и добавила в ЧС, чтобы не травил мне душу. Отец сообщил, что на праздники не сможет приехать, но на днях получит большую зарплату и отправит мне. Заверил меня, что там ему все нравится. На мой вопрос, когда у него уже закончится эта вахта, он как-то вдруг замялся. Стал юлить. Но потом признался, что встретил там хорошую женщину. Они живут вместе и домой пока не собирается. Пообещал, что когда-нибудь нас познакомит, и тут же спросил. «А как твой Димка?» «Нормально», — через силу ответила я и поспешила свернуть разговор. Незачем ему знать, что Димка уже не мой. Потом почти час я слушала последние сплетни с работы, которыми взахлёб делилась Олеся. Сказала, что Руслан меня потерял. «Уже нашел. Успокоила ее я. И в самом конце перезвонила Верке. Она сначала дулась, даже заявила, что я специально ее игнорировала, но, узнав, что лежу в больнице, сразу отставила упреки. Забомбила меня вопросами похлеще Руслана. Как, что, почему? Я рассказала ей в 2 словах, но и про встречу с Рощиным тоже упомянула. В общем, мы друг другу, как обычно, посочувствовали, но в итоге расстались на плохой ноте. Филя стала рассказывать мне даже не про самого Шаламова, к нему я хотя бы уже привыкла. А про его преподшу, про Самарину. Я все про нее выяснила. Она там у вас приглашенный препод, ведет у старших курсов частное право, а сама она адвокат. Свое бюро даже есть. Но самое интересное не это. Она замужем, представляешь? И знаешь, за кем? Мне не хотелось слушать ни про эту злочастную преподшу, ни про ее мужа, но Верку было не остановить. За вашим Гаевским, но тем самым, который у вас что-то вел. Ты еще рассказывала, что он противный такой. Да, тут я и правда удивилась. А отец вашего Гаевского проректор? Да, я в курсе. Интересно, а ее муж и свекор в курсе, что эта Самарина со студентом мутит? Может, и в курсе. Может, поэтому он такой сволочной был. А может, и нет. Иначе ее разве не уволили бы? Вера, зачем вообще ты все это выясняешь? Наплюй уже на них. А то ты как одержимая какая-то. Или мазохистка. Найди себе лучше кого-нибудь другого. По напряженному молчанию я поняла, что задела ее, и решила перевести в шутку. Вон, со Шлопаковым замути. Помнишь, как он запал на тебя с первого взгляда? То есть я одержимая? Процедила обиженная Верка. Я мазохистка? А ты тогда кто? Если ты такая умная, что же сама не устроишь свою жизнь и не найдешь себе другого? Что ты вцепилась в Рощина? Бегаешь за ним, унижаешься. Он тебя, по сути, послал. Другую себе нашел. А ты умоляешь, чтоб вернулся. Но одержимая я. Супер! Белое пальто не жмет? Я сбросила вызов. Положила телефон на тумбочку, сама залезла под одеяло. Опять начала знобить. Или, может, это меня трясло от нервов и от боли, потому что Веркины слова ранили. И сильно. Даже не потому, что я от нее не ожидала этого, а потому что она права. А правда всегда бьет больнее. Он действительно меня послал, а я действительно за ним бегала, унижалась, умоляла вернуться. Да, Филимонова права. И она помогла мне взглянуть на себя со стороны, только теперь мне не хочется больше с ней разговаривать. На другой день она снова звонила. Не знаю уж зачем. Может, не все высказала, может, наоборот, пожалела о своих словах. Мне все равно. Я отвечать не стала. Олесе, которая звонила с утра, я тоже не ответила. Мне вообще захотелось отгородиться от всего мира. От всех, кого знаю. Больше никого слышать и видеть не хочу. Пропасть со всех радаров. Исчезнуть. Но Олеся просто взяла своей настойчивостью. На пятый раз я не выдержала и взяла трубку. «Наконец-то! С самого утра звоню». «Тебя там что, чем-то обкололи? И ты спишь беспробудно, что ли?» — затараторила она на одном дыхании. «Короче, твой приходил». «Кто? Куда?» — не поняла ее я. «Ну, твой, Дима этот. Сюда, к нам, в клинику. Пришел такой, тебя спросил. Типа, телефон не отвечает. Дома никто не открывает. Я ему, так она ж в больнице лежит». Он так испугался, аж побледнел весь. Спрашивает, что с ней, ее машина сбила. Не знаю, почему он так решил. Но я его маленько успокоила. Сказала, что ты просто приболела. Он выспросил, где. Наверное, придет. Хотя ты же говорила, что в ваше отделение не пускают, да? Ну, слушай, он у тебя такой красавчик. Мы с Наташкой прямо обалдели. Понятно теперь, почему ты на Руслана не клюнула. А давно он у тебя видеть стал? Наконец сделала паузу она. Видеть? Я еще в себя не успела прийти от того, что Дима приходил в клинику, а тот такое. Что? Переспросила я ошарашенно. «Ты о чем? Ну, ты же говорила, что он ослеп». «Ну да». «Ну вот, а сейчас он все видит». «Ты уверена? Ты ничего не путаешь?» «Я его спросила, кто он. Не буду же я неизвестно кому сдавать пароли и явки. А то, что он видит, это совершенно точно. Он себе записал, какое у тебя отделение и номер палаты. Ну и вообще, это ж понятно, слепой человек или зрячий. Так ты что, сама не знала этого, что ли?» Я покачала головой в оцепенении, потом сообразила и ответила. «Нет, 4 дня назад он не видел». «Ну вот, поздравляю, значит». Как же мне хотелось позвонить ему, убедиться самой, да просто сказать, что очень рада за него. Но я не могла себя заставить.